Обрати свое поражение в контент. Все снимают всякие видео, где там пальмы, море, все у них хорошо. А нужна немножко, в общем-то, честность. Даже если у вас был провал, честно о нем рассказать, это поможет другим людям. Превратите свою жизнь в такое научное исследование. Считайте, что вы инопланетянин на чужой планете. Столкнулись с засадой и описали ее. Вот, то есть так постепенно других будем предупреждать. А вот такой вот лайфхак. Так, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Ура, ура, жму кнопочку.